Мы весьма благодарны Господу за то, что сегодня можем начать передачу радиопрограмм. Молитвенно поручаем вашему вниманию эти передачи, в которых мы будем говорить о христианском вероучении, о духовных вопросах и изучении Священного Писания. Первое. Книга, которую мы будем изучать. В нашем мире существует одна удивительно уникальная книга. Другой, подобно ей, мы не знаем в человеческой истории. Пришла она к нам из глубины веков, без рекламы о самой себе. Оценку важности и значения этой книги можно сделать только посредством познания ее. Познать же эту книгу можно лишь через изучение ее. Вошла она в жизнь людей просто и скромно, как приходит все великое и необходимое. И сразу же заняла прочное и почетное место в нашей цивилизации, которая и творилась в большей или в меньшей мере под ее влиянием. Книга эта называется «Библия» или «Священное Писание». Она признается священной у евреев и христиан. Евреи признают священной только первую часть, то есть Ветхий Завет. Христиане признают обе части – Ветхий и Новый Завет. Книга эта не есть собранием человеческих произведений, но Божьим откровением, объявленным через пророков и апостолов, которые и записали их на страницах этой книги. Послушаем, как свидетельствует о ней святой апостол Павел, цитирую. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галатам, 1 глава, 11 и 12 стихи. Следовательно, если эта книга не есть человеческая, а есть откровением Божьим, то только Бог через Духа Святого может открыть и дать понять все то, что нам нужно понять в изучении Святого Слова. Зная силу и полезность Священного Писания, святый апостол Павел рекомендует его своему молодому духовному сыну и сотруднику Тимофею, чтобы он читал и изучал Священное Писание. Послушаем, как он об этом говорит. «Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофея 3:16. Священное Писание полезно для научения, а оно учит только хорошему. Оно обладает силой обличать, если в человеке окажется что-либо плохое. В Слове Божьем имеется сила и средство, что он может исправлять и научать, чтобы жить в праведности так, как нужно. Существует рассказ о императоре Петре Великом. Однажды он сказал такие слова: «Усмирил стрельцов, осилил Софию, а себя самого усмирить не могу». Действительно, весьма правдивые слова. Как бы человек не был силен, но истинную победу в нем может совершить лишь Бог через свое слово. Поэтому Павел и рекомендовал это его своему сотруднику Тимофею. Второе. Великая книга. Необходимо признать, что Библия есть великой книгой. Она содержит в себе 66 книг. Писали эти книги более 40 авторов. Среди них были цари, хлебопашцы, министры, ремесленники, священники, рыбаки, ученые, генералы, пастухи, юристы, мытари и врачи. Одни из них были богатые, другие – бедные. Жили они на трех континентах и в разное время, мало или ничего не зная друг о друге. отражают они все социальные прослойки тогдашнего общества. Писалась эта удивительная книга на протяжении более 1500 лет. Содержит она в себе многие виды литературных произведений, такие как «Богооткровение», «Историю», «Законы», «Пророчества», «Поэзии», «Биографии», «Письма», «Философию» и «Послания». Чтобы приобрести познание об этой книге, нужны годы изучения ее. Однако и в короткий срок с хорошо сорганизованной программой можно хорошо ознакомиться с основными истинами этой книги. Такое изучение бывает удивительной наградой в испытанных благословениях для изучающего ее. Прежде чем приступить к изучению содержимого в ней, необходимо ознакомиться с некоторыми важными фактами о самой книге. Такие познания сделают это изучение более осмысленным и полезным. Третье. Библия писалась еврейскими авторами. Необходимо сказать, что Библия в своей первоначальной форме была книгой еврейского народа. Поэтому и писалась она еврейскими авторами, за исключением двух книг. Евангелие от святого Луки, носящее название своего автора, и книги Деяний апостольских. Лука был греком. Подтверждается это следующим. Деяния апостольские, 1 глава, 19 стих. Цитирую. «И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так, что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови». Апостол Лука, употребляя фразу «на отечественном их наречии», говорил, что он не принадлежал к еврейской национальности, потому что иначе он бы сказал «на отечественном нашем наречии». Почти все происшествия и события, записанные в Библии, имели какое-то отношение к еврейскому народу. Однако в перспективе исторических событий в Библии упоминается и о других народах. Правдой является также то, что после смерти Иисуса Христа в новозаветной истории христианской церкви видно, как ученики Христовы прокладывают новые пути согласно завета Христа, делая Евангелие Благой Вести достоянием всех народов, не закрывая его в своих национальных храмах или синагогах, а делая его достоянием для всякого, кто лишь призовет имя Господне. Нужно, однако, заметить, что все эти люди, уверовавшие во Христа, были все-таки евреями. Для них нужно было перешагнуть свои установленные веками традиции, чтобы поделиться учением Богооткровения, Благой Вести о спасении во Христе Иисусе с иными народами. Четвертое. Значение слова «Библия». Слово «Библия» взято из греческого слова «библос», которое означает в прямом смысле кору или растение, из которого приготовляли папирус, своего рода бумагу, на которой в то время писали книги. Египетский вид этого растения, ситника, из сердцевины которого выделывали папирус, бумагу, растение это росло в изобилии в дельте реки Нила и других местах, вырастая вышиной от 6 метров и толщиной до 5-6 сантиметров. Название это позаимствовано из Египта и относится ко второму столетию до Христа. Потом это название стали употреблять к названию самих книг, которые были написаны на папирусе, И в этом определении это означало «книга». Через латинское употребление этого слова оно вошло и в иные языки, как слово «Библия». Помимо того, что эта книга всего лишь в одном томе, однако она содержит в себе 66 книг Ветхого и Нового Завета, объединяет 39 книг Ветхого и 27 книг Нового Завета, объединение 39 книг Ветхого и 27 Нового Завета произошло в 5 столетии нашей эры. Все эти книги Ветхого и Нового Завета, собранных и объединенных в одну книгу, называются одной книгой Библией.